«Я дал тебе разрешение его посетить», — сказал Морской. «И когда ты встанешь над его могилой, передай ему от меня привет. У меня есть для него залог. Войди со мной в море, и я сведу тебя в мой город, и введу ко мне в дом, и угощу тебя, и дам тебе этот залог, чтобы ты положил его на могилу пророка. Да благословит его Аллах и да приветствует. И ты скажи ему: о посланник Аллаха, Абдаллах Морской передает тебе привет. Он подарил тебе этот подарок, и он надеется на твое заступничество от огня». «О, брат мой, — сказал Абдаллах земной, — ты сотворен в воде, и твое обиталище — вода, и она не вредит тебе. Но если ты выйдешь из воды на сушу, будет ли тебе вред?» «Да, — отвечал Морской, — мое тело высохнет, и подует на меня дуновение суши, и я умру. А я, — сказал Абдаллах, — сотворен на суше, и обиталище мое — суша. И когда я войду в море, вода войдет в мои внутренности и задушит меня, и я умру». «Не бойся этого, — сказал Морской. — Я принесу тебе масло, которым ты намажешь себе тело, и вода не повредит тебе, хотя бы ты провел остаток твоей жизни, кружа по морю, и спал, и вставал бы в море. Тебе не будет никакого вреда». «Если дело обстоит так, тогда не беда, — сказал рыбак. — Подавай сюда жир, я его испробую». «Будет так, — сказал Морской, и, взяв корзину, ушел в море и скрылся ненадолго. А затем он вернулся, неся жир, похожий на жир коровы, и цвет ее был желтый, как цвет золота, а запах приятный. «Что это такое, о, брат мой?» — спросил его Абдаллах земной, и Морской сказал: «Это жир из печени одного вида рыб, который называется дандан. И это самые большие рыбы по размерам, и они самые жестокие наши враги. И телом эта рыба больше, чем животные суши, которые существуют у вас. И если бы она увидела верблюда или слона, она бы, наверное, его проглотила». «О, брат мой, — спросил рыбак, — а что же ест эта злосчастная рыба?» И Морской ответил: «Она ест животных моря. Разве ты не слышал, что говорят в поговорке? Они как рыбы в море, сильные едят слабых». И рыбак сказал: «Твоя правда. А много у вас в море этих данданов?» «У нас их столько, что исчислит их лишь один Аллах великий», — сказал Морской. И Абдаллах земной молвил: «Боюсь, что когда я спущусь с тобой на дно, мне повстречается рыба такого вида и съест меня». «Не бойся», — — ответил Абдаллах Морской. — «Когда дандан тебя увидит, он узнает, что ты сын Адама, и испугается тебя, и убежит. Он никого так не боится в море, как сынов Адама, ибо если он съест сына Адама, это смертоносный яд для рыб, и мы собираем жир их печени только благодаря сынам Адама. Когда кто-нибудь из них падает в море и тонет, его облик меняется, и мясо его иногда распадается на куски, и дандан съедает его, так как думает, что это одно из морских животных, и умирает. И мы находим его мертвым, и берем жир его печени, и смазываем им наше тело, и ходим по морю. В каком бы месте ни был сын Адама, и будь там 100 или 200 или 1000 или больше рыб дандан, они, услышав крик сына Адама, сейчас же умирают, и ни одна из них не может сдвинуться с места». «Я полагаюсь на Аллаха», — воскликнул Абдаллах земной. И затем он снял бывшую на нем одежду и, выкопав на берегу моря яму, зарыл свое платье. А потом он намазал себе тело от темени до ступней этим жиром и вошел в воду и нырнул. И он открыл глаза, и вода ему не повредила, И он принялся ходить направо и налево и стал, когда хотел подниматься, а когда хотел спускаться до дна, и он видел, что вода моря осеняет его, как шатер —